Один из тех, что пришли позднее, возражает: «Что ж ты, один только не знаешь, что чем богаче дом, тем легче его разграбить. Хоть и много там челяди в просторных покоях, но каждый больше о своем спасении, чем о хозяйском добре думает. Экономные же и одинокие люди, маленькое, а иногда и вовсе не маленькое свое имущество, запрятывают далеко, стерегут крепко и с опасностью для жизни защищают». Слова мои могу подтвердить примером. Как только пришли мы в семивратные Фивы, сейчас же, как по нашему ремеслу полагается, стали усердно разузнавать, есть ли среди жителей богатые люди. Не укрылся от нас некий менялый Хризерос, обладатель большого богатства, который во избежание налогов и повинностей общественных великими хитростями великое имущество свое скрывал. Запершись один-одинешенек в маленьком, но с крепкими запорами домишки, оборванный, грязный, сидел он на своих мешках с золотом. Вот и решили мы на него первого сделать налет, так как, ни во что не ставя сопротивления одного человека, полагали, что без всяких хлопот просто завладеем всем его богатством. Без промедления, как только стемнело, стали мы караулить у его дверей. Снимать их с петель, сдвигать, взламывать нам было не с руки, так как двери были створчатые, и стук перебудил бы всех соседей нам на беду. Итак, главарь наш, бесподобный ламах, полагаясь на испытанную свою доблесть, осторожно просовывает руку в отверстие, куда вкладывают ключ, и старается отодвинуть засов. Но Хризерос, негоднейший из двуногих, давно уже не спал и слышал все, что происходит. Упорно охраня молчание, неслышными шагами потихоньку подкрался он, и руку вожака нашего, неожиданно нанеся удар, большим гвоздем накрепко приколотил к дверной доске. Потом, оставив его как бы в гибельных объятиях креста, сам вылез на крышу своей лачуги, оттуда не своим голосом начал кликать на помощь всех соседей, называя каждого по имени и призывать к защите от общей опасности, распуская слух, что внезапный пожар охватил его дом. Тут каждый, испугавшись близкой беды, в тревоге бежит на подмогу.